Или это отдельные острова, вытянутые вдоль нашего берега? Из-за плохой видимости было невозможно. Можно было только предполагать, что наш путь ведет вглубь узкого длинного залива. Уже перед концом 24-километрового перехода из тумана километрах в 5-6 вновь показался купол. Все пространство между нами и этим куполом, насколько представлялась возможность рассмотреть, было забито многочисленными айсбергами. Эти грандиозные ледяные кристаллы все больше и больше стали досаждать нам. Последние 6 километров мы шли то по узенькой полоске, отделявшей обрывистый известняковый берег от выстроившихся вдоль него айсбергов, то коридорами между айсбергами, то, наконец, взбираясь на некоторые из них. Встречались айсберги с совершенно ровной, плоской поверхностью, поднимавшейся над морскими льдами всего лишь на 3-4 метра. На них можно было без особого труда подняться по снежным забоям. По одному такому айсбергу мы прошли 1200 метров и благополучно спустились на морской лед. Однако это было редкостью. Преобладали ледяные махины, хотя и с плоской вершиной, но с прямыми отвесными стенами, высотой в 12, 16 и даже 20 метров. На такие не заберешься. Здесь наш путь извивался по узким коридорам, точно по улочкам беспорядочного средневекового городка. Сани чаще и чаще погружались в сугробы рыхлого снега. Вытаскивать их оттуда становилось все труднее. Не чувствуя мороза, мы обливались потом и готовы были сбросить верхнюю одежду. Но надобность в этом неожиданно отпала. Обстоятельства настолько резко изменились, что поставили нас в тупик. Мыс, к которому мы пробрались между айсбергами, в действительности оказался небольшим островком, отделенным от берега языком ледника, лежащего на суше. Выйдя сюда, мы невольно остановились. Берег неожиданно повернул на юг-юго-восток. Туман сильно сгустился. Рассмотреть что-либо в северном направлении было невозможно. Оставив товарища с собаками, я полез на возвышенность. Но и отсюда увидел не больше. Ясно было одно, что здесь берег минимально на 1,5-2 километра уходил в указанном направлении. Далее все скрывала стена тумана. Что это? Залив, бухта или оконечность острова, вдоль которого мы шли? Наступили сумерки. Чтобы ориентироваться, я решил остановиться и ждать улучшения видимости. Не хотелось гнать собак с тяжелым грузом почти в обратном направлении или, в лучшем случае, выписывать все извилины берега. Спустились на лед и оказались под отвесной стеной высокого айсберга. Под ногами лежал крепкий снежный забой. Выбрали место для палатки. С противоположной стороны Стена айсберга была наклонной, а неровности ее позволяли забраться наверх. Я попросил Журавлева веревкой измерить высоту. Оказалось, что вершина айсберга поднимается на 21 метр. Это высота семиэтажного дома. Такова была наша новая гостиница. Собак для защиты от возможного ветра расположили между двумя высокими застругами. Сильный мороз и тяжелая работа заметно сказывались на наших помощниках. В этом походе я ежедневно давал им двойные порции, но, несмотря на это, животные сильно похудели. В этот вечер они были неспокойны и после кормежки никак не могли устроиться на ночь. Каждая собака хотела сделать себе ямку, в которой было бы удобнее и теплее провести холодную ночь. Возможно, что они предчувствовали новую метель. Я долго наблюдал, как собаки скребли когтями снег, утрамбованный морозами и ветрами, почти до плотности мрамора. Особенно старался лис, небольшой рыжий пес. Он кружился на месте, повизгивал, пытался разгрести снег то с одной, то с другой стороны. Все старания его оставались безрезультатными. На снегу оставались только еле заметные царапины. Наконец лис сбросил безнадежный труд, посмотрел на меня и вдруг, высоко подняв морду, завыл. Вся стая точно по команде присоединилась к запевали. Печальный вой огласил сумерки над окружающим нас ледяным хаосом. «Уйми их! Уйми! Душу вывернут!» — закричал Журавлев, выскакивая из палатки и зажимая уши. Я схватил кнут, щелкнул им, и вой оборвался на какой-то недосягаемо высокой ноте. Но собаки не ложились. Они ждали помощи. Я попробовал снег лопатой, но и это орудие оказалось не лучше собачьих когтей. Только ножовкой мне удалось выпилить круглую глыбу. Лис немедленно залез в образовавшуюся ямку, плотно составил все четыре лапы, сделал в таком положении несколько оборотов и лег, свернувшись пушистым клубком. Все четыре лапы так и остались вместе, словно связанный пучок. Нос собака прижала к этому пучку и хвостом покрыла сверху нос и лапы. Вся поза пса, казалось, говорила: «Вот так будет потеплее». Остальные собаки стояли и тоже ждали помощи. Пришлось вырезать ямки для всех. Псы забрались в них и успокоились. Сами мы в течение дня намаялись не меньше собак. На остановке отсыревшая одежда, казалось, совсем перестала греть. Даже сидя в палатке около примуса, мы все еще стучали зубами, пока не съели горячий ужин и не забрались в спальные мешки. Полотнище палатки судорожно бьется под ударами ветра. Иний, осевший сантиметровым слоем на внутреннюю сторону парусины, отваливается кусками, падает на спальный мешок, на лицо. Струйки воды